Что есть человек вне Бога и без Бога? Бог, разумов Господь, дает разум и мудрость. Господь сил припоясывает немощной силою, и лук сильных изнемогает. Так что мы делаем? Пред лицом неба и земли, исповедуя несглаголанные милости и щедроты, какие верховный владыка мира благоволил излиять на нас, восписуя ему единому все успехи, всю славу минувших браний, полагаем основание храма, посвящаемого Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу.